Глава 19. Изобретение века. Коси – смесь кофейных зерен с цикорием и черного табака. Обладает вкусом первого и наркотическими свойствами последнего. Вызывает мгновенное привыкание. Выдержка из федерального закона о Коси. Оригинальности и дерзости идеи Коси позавидовали бы многие изобретатели. Новация, снова без приставки «ин», напоминает пластилин черного цвета в обычной картонной пачке размером с сигаретную. Способ употребления прост – жевать несколько минут. Воздействие на организм, ощущается расслабление, а изо рта несет не винными, раздельно, парами или табачищем, а хорошим кофе. Новинка будет продаваться рядом со спиртным и сигаретами по цене 17 рублей за пачку. Распространением и популяризацией Коси поручили заниматься креативной группе во главе с Генри Маслоу. Программа пропагандистских мероприятий была разработана за неделю. Люди должны проникнуться любовью к Коси. В этом наше преимущество и сила, закончил свою речь Клим Моржовый на специальной сессии Политбюро. На новый продукт делалась серьезная ставка. Провал кампании по его продвижению означал бы политическую импотенцию аскетов. Поэтому в ход шло все. В метро расклеивались стикеры, симпатичные девушки-драчевки раздавали на улицах бесплатные дозы, в почтовые ящики кидались рекламные листовки. Заметная роль в продвижении отводилась воскресшей облазопе. За короткое время у широких масс проснулся интерес к изданию, появились постоянные читатели, в редакцию пачками стали приходить письма со всей страны. Сам бывший глава управы района Дальние Лихобозы периодически заходил к нам проверить, все ли в порядке. Естественно, не с пустыми руками. В такие дни убит допоздна засиживался на работе, напиваясь с высокопоставленным гостем в своем кабинете. А когда на следующий день Лидия Секс укорительно напоминала шефу о его непотребном поведении и расистских выкриках, темнокожий главред не обижался. Говорил «да», «пил», «много», чтобы другим меньше досталось. Исключительно из добрых побуждений, как жены алкоголиков. Мне было приятно, что каждый раз, завидев меня, Маслоу весело подмигивал. Со временем застолья в кабинете главного редактора стали ежедневными, и убит полностью утратил способность выполнять должностные обязанности. Поэтому руководство коллективом безвозмездно взгромоздило, хорошо сказано, на свои плечи Лидия Семеновна. Она героически правила статьи и вела деловую переписку, отвечала на звонки и распределяла корреспондентов на выезды. Даже когда в лихом вихре будничной суеты силы, казалось, покидали ее, мимолетного взгляда на фотографию вождя, которую она держала в нагрудном кармане, хватало, чтобы вновь с утроенной энергией броситься в пучину неотложенных дел. Однако в редкие минуты трезвости Мдила все же вмешивался в жизнь редакции. В одну из таких минут он вызвал меня и сообщил, что как-то во время распития Маслоу поинтересовался моими успехами. Я был охарактеризован как ответственный и аккуратный сотрудник. Соломоныч, в свою очередь, вспомнил о моем неоценимом содействии в виртуальных делах. Тогда боссами было принято решение доверить мне написание вступительной и потому невероятно важной статьи о Косе. «Накропаешь там, как умеешь», — главный редактор вальяжно сидел в кресле. На нем были белые джинсы, футболка с ЕБ и солнцезащитные очки. «Мне нужно, чтобы статья не просто качала», — он снял очки. «Это должен быть настоящий мёрдер», — убит изъяснялся в гэндонской манере. «Босс, прошу прощения, но что это хоть за Коси-то? Вы не могли бы предоставить больше информации? Какого оно рода, например? Информацию ему подавай». «Что еще за рода? Ты журналист или попка? А так можно черных из Африки пригнать, катали бы по 3 статьи за доллар. Если все выгорит, получишь 2 пачки Коси из первой партии». «Но согласитесь, пока не совсем понятно, если честно, совсем ничего не понятно». «Продолжай», — Мдила немного успокоился. «К чему ведешь?» «В общем, пока не дадите четких указаний, работать не буду. И так пошу за всех. Вы же знаете, я труда не боюсь, но это уж слишком. Потом скажут, что за чушь понаписали». «Вот черт!» — редактор стукнул кулаком по столу. «Ладно, кумекаешь. Ладно, иди, я подумаю». Впервые на моей памяти шеф отреагировал на отказ философски и не стал устраивать сцен гнева. Я не догадался, что он сам давно подыскивает предлог для дегустации нового продукта. После нашего разговора Убит в ультимативной форме стал требовать от Маслоу срочно прислать в редакцию Коси. Столкнувшись с непростым выбором, кинуть в пасть редактору Коси и получить в срок качественную статью или вообще остаться без рекламного материала, руководство партии выбрало меньшее из двух зол. 5 пачек отборного Коси прямо в кабинет главного редактора доставил Джонни Пенес. Мне из них досталась одна. Судьба оставшихся остается загадкой, но следующие 2 недели Убит в редакции не появлялся. Получив заветный приз, я крепко задумался, потому как всегда настороженно относился к препаратам, изменяющим сознание. А зная широту души изобретателя Коси Клима Моржового, можно было предположить, что вещество действительно оказывает убойный эффект. В общем, я дал задний ход, но решил скрыть это обстоятельство. Маменькиным сынком прослыть не хотелось. На следующий день я гордо рассказывал сослуживцам, какой чудесный эффект оказывает Коси и как круто можно забалдеть. Приходилось учиться врать, предельная честность бывает убыточна. Обманывать пока не очень получалось, но вроде моим нехитрым байкам верили. На основе несуществующих впечатлений оставалось состряпать материал, который будет отправной точкой в программе популяризации Коси. Со сроками поторапливали. На все про все товарищ Секс выделила несколько дней. Уже вечером я сидел за своим стареньким компьютером в комнате, которая еще помнила лидера партии «Аскеты России». Написание статьи заняло ровно 1 ночь. Получилось целое философское эссе. Я подошел к заданию обстоятельно и решил создать серьезный труд, в котором гармонично переплетались бы философия аскетов, мысли о вечном и пиар нового продукта. Денег на пролетарское не было, писать приходилось под растворимый кофе пюре. Держу пари, улыбающийся чернокожий мужчина на банке никогда не пробовал рекламируемый товар. Только необходимость работы в неурочное время может заставить употреблять такую отраву. Правда, если в эту бурду подмешать сахар, ее отвратительные вкусовые качества уходят на второй план. Тут мне пришла мысль, что наша жизнь и есть кофе-пюре. Поясню. Сопоставим собственные юношеские максималистские мечты с тем, чего получилось достичь. Мальчишки хотели стать космонавтами и хоккеистами, а работают на заводе, в смысле в офисе. Девчонки видели себя на подиумах Парижа, но оказались у плиты или в том же офисе. Вместо королевы красоты получите полноватую ворчливую жену. Вместо принца на белом коне — ленящегося пьянчугу на диване и детей, подхвативших эстафетную палочку. Теперь и они хотят кем-то стать, кем-то лучшим, чем их родители. Конечно, у них тоже ничего не получится. Это закон жизни. Чаяния год от года становятся более приземленными. Не в космос полететь, а долг отдать. Не Нобелевскую премию получить, а бампер поменять. Не чемпионом стать, а огурцы посадить. Меняется и наш внешний вид. В молодости мы недовольно смотрелись по утрам в зеркало, но тогда-то все было в порядке. На голове росли волосы, зубы не выпадали, а пузо, если и наличествовало, то не в таких размерах. Вот это и есть наша жизнь — черный кофе, такой разный, но неизменно горький. А если добавить сахар? 2-3 чайные ложки, и противная горькая жидкость пригодна к употреблению. Для одних сахар — это алкоголь, для других — наркотики или сукно рулеточного стола. Но это крайне непрактичные средства. Можно потерять работу, деньги, даже жизнь. Нужен сахар, который оказывал бы расслабляющий эффект, отвлекал от падения в бездну несбыточных надежд, но при этом был бы безвреден для здоровья и не опасен для кошелька. Таким подсластителем является Коси. Дополнив подобные рассуждения философскими идеями дяди Миши, я закончил статью. Убит, как обычно, распорядился отдать материал в печать, не ознакомившись. Предвидеть дальнейшее было трудно. Пробная партия спецвыпуска с моим шедевром на первой полосе вызвала смятение в народных массах. Коси принялись критиковать члены некоего союза российской интеллигенции, активисты которого вышли на улицу с плакатами «Коси — новый опиум для народа». Обескураженный Маслоу приказал отозвать газету и переписать статью в более спокойном и простом духе. «Снова я у разбитого корыта». Да еще с выговором. Но поскольку переписывать было некому, работу вновь доверили мне. Все равно предлагаю вам ознакомиться с той запрещенной статьей. Косе. Путь постижения себя. Зачем мы рождены? В чем смысл жизни? Как стать счастливым? Тысячелетиями эти вопросы мучили многие поколения светлейших умов. Ответы так и не найдены. Мысли о причинах и следствиях бытия продолжают посещать большинство разумных индивидуумов. Аскеты предлагают раз и навсегда поставить точку во всех спорах. Решение вечных проблем очевидно. Это косе. Как приблизиться к ответам на метафизические вопросы? Призовем логику. Если каждый человек неповторим и живет собственной жизнью, ясно, что ее смысл не может быть постоянной величиной и требуется компас в безбрежном океане бытия, который дал бы каждому представление о собственном предназначении. Это косе. Люди, регулярно его употребляющие, не задаются подобными вопросами. Ответы для них очевидны. Косе – факел, с помощью которого можно зряче добраться до конца туннеля. Это золотой ключик к пыльному сундуку судьбы. Понаблюдайте за человеком, принявшим косе. Вы заметите, с каким блаженным и несколько отрешенным видом он смотрит на мир. Нет, это не равнодушие. Скорее наоборот. Так взирал Цезарь на покоренных плебеев, делая одолжение, просто удостаивая взглядом. По большому счету, на этом можно было бы закончить. Но я скажу еще кое-что. Когда больше половины человечества начнет принимать косе, мир погрузится в вечную нирвану. Вы также можете поспособствовать приближению рая на Земле. Употребляйте косе. Как только этот чудесный продукт войдет в ваш рацион, смысл бытия откроется сам. Все вопросы отпадут. Словами этого не высказать. Слепому не описать радугу, глухому не поведать о музыке Баха. Без косе бессмысленно рассуждать о вселенском предназначении. Конечно, можете жить как прежде. Вставать рано утром, чтобы не опоздать на опостылевшую работу. Бежать на свидание с туповатым начальником и недалекими коллегами. Продолжайте пахать за гроши, но попробовавшие косе уже пожинают плоды своей просветленности и руководят приматами. А вы возвращаетесь домой к жене, которая давно перестала быть симпатичной, но за кружку пролетарского удавит. Вперед к сыну Аболтусу, который кроме вымогательства ничем не занимается. Это ваш путь? Ради этого стоит жить? Не торопитесь с ответом, подумайте. Только аскеты и косе помогут вам выбраться из серых будней ровной и на 100% предсказуемой жизни. Найдите смелость и признайте, что всегда хотели чего-то большего. Уверяю, лучшего шанса не будет. Самые умные, кстати, до этого места не дочитали. Они уже в очереди. Присоединяйтесь, пачка товара первого сорта стоит всего 17 рублей.